все ясно, как Божий день, — ответил я. Сожалею, что был несправедлив к вам. Мне следовало бы верить больше в ваш удивительный дар. Что, у вас есть какое-нибудь профессиональное дело в настоящее время? Никакого. Оттого и появляется на сцену кокаин. Я не могу жить без умственной работы. Чего ради стоит жить? Встаньте к окну. Что за ужасный, печальный, бесполезный мир? Посмотрите, как желтый туман кружится по улице и несется вдоль мрачных домов. Может ли быть что-либо более безнадежно, прозаическое и обыденное? Что в том, доктор, что у человека есть талант, когда не к чему применить его? Банальные преступления, пошлая жизнь — тут и способности-то нужны обыденные. Я открыл рот, чтобы ответить на эту тираду, как вдруг кто-то постучался в дверь. Вошла хозяйка с визитной карточкой на медном подносе. — К вам, барышня, — сказала она, обращаясь к моему приятелю. — Мисс Мэри Морстон, — прочел Холмс. «Хм, не помню такой фамилии. Попросите барышню войти, миссис Хэтсон. Не уходите, доктор. Мне хочется, чтобы вы остались».